Глава 25. Утром в базарный день. Утром в веселый базарный день перед острогом и полицейским управлением. Визг поросят, пыль, солнце, запах от вазов с яблоками и лошадей. Спутанный, облепленный базарным гамом колокольный звон. Где-то идет крестный ход, просит дождя. Исправник Иван Аревич в позеленелом мундире с папиросой, пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу: «Преступники понесли законное наказание. Предупреждаю вас!» В толпе тихо и вдруг зашуршало, закачалось, как в лесу, когда налетит ветер. Кто-то скинул шапку и перекрестился, а в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал: «Весельники, дьяволы!» И неизвестно, к кому это относился. Иван Аревич круто повернулся и ушел. И сразу перед крылечком как проснулись. Загамели все сразу. Поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его кто-то и услышал. Отмахивался Ремки, рыжий мещанин. «В рот! Не повесили!» — убежденно говорил он. — Немыслим это дело. Как можно живого повесить? Да не, что он дастся живой-то. Руками и зубами будет. А чтоб живой дал себе на шею вздеть, да не, что это мысленное дело. Тот вот оно. И образование-то, книги-то, — говорил старик Исторговцев. — Тимошка-то, он не в меру умен был. Бога забыл, вот что. Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые. «Молчал бы, сам в гроб глядишь», — сказал рыжий. «Гляди, из ушей уж волосы повыросли». Старик повернулся сердито и, влезая из толпы, бормотал: «Развелись всякие, кончилось в посаде старинное житье, взбаламутили».